«Что-то я никак не пойму», — вымолвил Олис. «Эти парни довольно спокойно, без опасения, раскрывают тайны своего государства на страницах журнала. А ведь Оливия и Аскония явно скрывают создание флота у планеты Клон». «На мой взгляд, объяснение довольно простое. Они надежные люди, пользующиеся доверием правительства. Вряд ли о своих открытиях дежурные болтали посторонним. А журнал, он наверняка считался не менее секретным, и читали его только тосконцы, имеющие на это право», — ответил Аята. «Гораздо больше меня интересует Алан. Уже 200 лет назад там правил великий координатор. Кто он? Судя по всему, это не совсем человек». «Может быть, это просто титул?» «Вряд ли. Слишком могуществен. В короткий срок подчинить себе всю планету не может ни один, даже самый мудрый правитель. Это загадка, которую, судя по всему, не разгадали и тосконские ученые». «Как бы там ни было, но оливийцы готовились к массовому бегству с планеты», — произнес Русич. «Тина, тебе не кажется, что они знали о катастрофе?» «Да, похоже на то», — согласился японец. «Вывозят ценное оборудование, видных ученых вместе с семьями. Непонятно только, зачем такая секретность. И кроме того, ядерные ракеты ведь принадлежат тосконцам. Чтобы избежать катастрофы, можно их демонтировать. Слишком много загадок для конца света». 10-й день 5-й декады 3126 года. В 9:25 приземлился Кантон-44. Рейс с Маоры. Сильно повреждена носовая часть корабля. Боковое столкновение с метеоритом. Пробита обшивка в рубке связи. Один человек погиб, двое ранены, находятся в критическом состоянии. Груз 73 тонны свинца, 15 тонн золота, 41 тонна титана, 31 тонна олова, 5 тонн платины, 10 тонн вольфрама. Что бы ни говорили, но метеоритный пояс между Аланом и Сулой доставляет нашим кораблям массу хлопот. Почти все суда, прилетающие с Маоры, имеют разного рода повреждения. Не случайно устаревшие тяжеловесы уже не направляют в подобные рейсы. Впрочем, прилет Кантона не вызвал на космодроме ажиотажа, хотя подобные пробоины всегда привлекают внимание специалистов. Дело в том, что уже 6 суток на Звездном работает специальная бригада инженерных войск Оливии. Подразделения охраны окружили складской блок Z-7 и не допускают туда персонал космодрома. Что там могут делать 50 опытных подрывников, проходчиков-строителей, непонятно. Тем не менее, ни один из них за прошедшие 6 суток на поверхности не появился. С наступлением темноты закрытые грузовики привозят какое-то оборудование и вывозят землю. Любые попытки завести разговор с шоферами или охранниками натыкаются на вежливый отказ. Полная секретность. Все работники Звездного находятся в полном недоумении. Сначала загадочные рейсы на Клон, теперь таинственные инженерные работы. Люди близки к нервному срыву и панике. Господи, что же происходит? Неужели война? Но с кем? Главный дежурный Кон Барретт. В 17:00 стартовал Кантон-44. Наконец-то завершились работы по его починке. Сделать это было крайне непросто. Пришлось устанавливать высотные направляющие для заварки пробоин. Еще двое суток, и корабль был бы полностью готов к рейсу, однако нас поторопили. В ближайшее время на космодром сядет какой-то важный крейсер. Техники работали всю ночь. Тем не менее, Кантон пришлось загрузить лишь на 70%. Больше ему не вытянуть. Груз — 72 тонны муки, 27 тонн овощей, 1 тонна вина. По-моему, корабль еще выдержит от силы пару рейсов, а затем либо на свалку, либо на капитальный ремонт. Первое более вероятно. Если, конечно, Кантон-44 вообще долетит до Маоры. Судя по реестру, за этот год уже два судна, наше и унимийское, взорвались в метеорном поясе. И зачем мы только подвергаем жизнь людей такому риску? Только вчера с космодрома уехали инженерные войска. Нижнее помещение блока Z7 они законсервировали. Что там находится, неизвестно никому. Оставлен один единственный люк в северо-западной части здания, но даже он заблокирован автоматической системой защиты. Удивительно, но код входа оставлен нам. Вот он. V115M762. Как сказал майор службы безопасности, мы можем им воспользоваться только в крайнем случае. На вопрос, что такое крайний случай, он лишь горько усмехнулся. «Узнаете сами, думаю, не ошибетесь», — ответил он секунду спустя. «У меня просто кошмарные предчувствия». Дед рассказывал нечто подобное о тех временах, когда Оливия собиралась объявить войну у Ними. Тогда тоже строили подземные убежища и эвакуировали видных ученых. Система повторяется точь-в-точь. Весь персонал испытывает огромное желание спуститься в нижний блок Z7, но, конечно, на это мы не пойдем. На всем космодроме о коде знают лишь 12 человек. Тяжело хранить подобную тайну от друзей и близких. Будем надеяться, что крайний случай не наступит. Главный дежурный Кельвин Брут. Восьмой день шестой декады 3126 года. В 3:27 приземлился стремительный рейс из района Земли системы звезды Солнца. Корабль такого класса наш космодром еще не посещал. Все суда, что мы видели раньше, по сравнению с ним, кажутся жалкими консервными банками. Просто красавец. Больше 2,5 парсек он проделал всего за 1,5 декады. Вот это ход. Теперь понятно, почему была такая спешка. Заставлять эсминец крутиться на орбите – это преступление. Техники обступили корабль и чуть ли не час не могли решиться на его осмотр. Впрочем, на нем практически нет никаких повреждений. Стремительный сошел со стапелей всего 2 года назад и сохранил даже блеск обшивки. Экипаж довольно разговорчив, однако люди явно расстроены. Как оказалось, их корабль покинул орбиту Земли. Все остальные, наши, асканийские, унимийские, сделали это уже 3 декады назад. Почему получен такой приказ, они тоже не знают. Пришлось свернуть все научные разработки. Законсервированы и спрятаны космические и наземные зонды, эвакуированы с поверхности внедренные в общество разведчики. Ученые отчаянно ругаются и пытаются связаться с правительством. Однако, пока ответ из столицы не получен. К вечеру пришло несколько машин с упакованным грузом. С подобным мы уже сталкивались. Снова появились службы безопасности. Куда теперь отправиться стремительный, можно узнать без труда. Главный дежурный Том Лайн. 9-й день 6-й декады 3126 года. В 17:00 стартовал стремительный. Курс в район клона. Груз незначителен и неизвестен. Предъявлен табель секретности 1-й категории. Странные дела творятся на звездном. Еще совсем недавно ученые с эсминца кричали, возмущались, обещали сгноить бюрократов, а теперь тихие и покорные отправлялись бог знает куда. Фактически, корабль превратился в пассажирское судно, так как за 5 часов до старта на космодром прибыло 8 электробусов, более 300 человек. Несмотря на огромные размеры и вместительные трюмы, пассажирам наверняка придется путешествовать в тесноте. Зато они будут твердо знать, что их родственники находятся рядом. Правительство довольно легко сумело заткнуть рот возмущенным ученым. Кроме того, специальный представитель собрал экипаж эсминца и что-то им зачитал. Выражение лица военных было такое, будто они только что получили известие о смерти всех своих близких. Еще 20 дней назад я сомневался, а теперь утверждаю, грядет конец света. Кое-кто об этом знает и спасает самое лучшее, что есть на Тосконе. Жаль, что я не вхожу в это число. Чертовски обидно. Когда-то Отец читал мне легенду о том, что на 10-й планете случился великий потоп. Он уничтожил все города, дороги, дома. Погибли и люди. Лишь немногие, построив огромный корабль, уцелели и создали новую расу. Нечто подобное происходит и сейчас. Уже поднимается волна, грядет смерть, разруха. А я вынужден со стороны смотреть, как уходит корабль спасения. Главный дежурный Том Саунд. 10-й день 7-й декады 3126 года. В 12:47 приземлился тяжеловес 120. Рейс Салана. Пришел на двое суток раньше времени. Трюмы заполнены лишь наполовину. Груз 55 тонн листовой стали. Весь экипаж находится в подавленном состоянии. Только теперь мы наконец узнали, почему 8 суток назад не пришел тяжеловес 12. Алан становится слишком опасной планетой. При загрузке судна часть экипажа просто сошла с ума и начала растаскивать корабль на запасные части. В отсеках произошла настоящая война. Вчерашние друзья дрались насмерть, убивая друг друга чем попало. Силы оказались неравны, так как в событие вмешалась полиция Алана. Без сомнения, это был лишь предлог. Спустя 20 минут судно оказалось захвачено мятежниками. Третий помощник капитана объявил, что они полностью доверяют великому координатору и попросил политического убежища. С кораблем, конечно. Именно в этот трагический момент подлинный героизм проявил капитан Милан. Он сумел скрыться в рубке управления и запереться. Выйдя на связь с другими судами, командир попрощался с товарищами и включил систему самоуничтожения. О ее существовании аланцы явно не догадывались. Тяжеловес на глазах многотысячной толпы превратился в груду обломков. Вечная память погибшим. И каково же лицемерие великого координатора? Он выразил сожаление по поводу случившегося инцидента, убеждая посла Оливии в том, что это просто несчастный случай. Шок людей с тяжеловеса 120 был настолько силен, что капитан Скаун приказал стартовать, даже не закончив загрузку. Это, конечно, финансовые потери, но вряд ли у командира был другой вариант. Впрочем, это решит специальная комиссия. Ряд ее представителей приехал на Звездный. Хотя вряд ли кто-нибудь осудит Скауна. Отношения с Аланом слишком сложные. Вопрос в другом. Пошлют ли тяжеловес 120 на эту планету снова? Главный дежурный Коун Барретт. 4-й день 8-й декады 3126 года. В 8:00 стартовал тяжеловес 120. Курс на космодром Северный. Скорее всего, корабль пойдет на демонтаж. Он, конечно, мог совершить еще 20 рейсов, но возникли проблемы с экипажем. Комиссия работала с людьми трое суток и пришла к весьма неутешительным выводам. 7 человек подверглись гипнотической обработке, у 10 сильное нервное истощение. Само собой, с половиной экипажа тяжеловес не мог идти на Алан. Действия капитана Скауна признали своевременными и правильными. Чего и следовало ожидать, удивительно другое. Бывших летных специалистов оказалось некем заменить. И это на Оливии, где из 5 академий ежегодно выпускалось по 1000 курсантов. Еще полгода назад они не могли найти себе места, стояли в очереди за вакансиями на борт какого-нибудь судна. В один момент всех этих людей вдруг не оказалось на материке. Чудеса? Хотя объяснение не так уж сложно. Формирующемуся в районе клона флоту нужно большое количество специалистов. При таких темпах эвакуации скоро мы одни останемся на планете, а у меня из головы не выходит судьба экипажа тяжеловес 12. Многих из них я знал лично. Проклятый Алан! Они там все спятили. Будь моя воля, направил бы 100 судов с ядерными зарядами и сравнял бы это мерзкое гнездо с землей. Хотя, кто меня слушает? Всем хочется мира, покоя. Вот и дождались. Приходится бежать с собственной планеты. Весь вопрос от кого? Хотя, «Какая разница? Ясно одно, мы стали слабы и вынуждены уступать место сильнейшему. Как это унизительно и глупо!» Главный дежурный Том Саунд. Восьмой день восьмой декады 3126 года. В 13.07 приземлился Кантон-31, рейс с Маоры. Опоздание на 6 часов, повреждения незначительны. Груз 40 тонн меди, 78 тонн алюминия, 15 тонн вольфрама, 22 тонны золота, 20 тонн цинка. Мне неожиданно пришла в голову странная мысль. А зачем нам столько сырья? Мы ведь буквально обдираем Маору догола. Горно-рудные заводы этой планеты скоро взорвутся от перенапряжения. Ведь подобные загруженные под завязку суда принимает не только Звездный. Как минимум еще 15 космодромов. Наверняка не отстают и Аскания с Унимой. Их аппетиты ничуть не меньше. А ведь на Тосконе большинство бытовых приборов уже не выпускаются. Как это ни удивительно, но идет свертывание промышленного производства. Людей отправляют в отпуска. Лишь отрасли, связанные с космосом, работают беспрерывно. Введена даже третья смена, ночная. Тогда зачем планете столько металла? Объяснение одно. Его где-то складируют, чтобы использовать в будущем. В те времена, когда собственная добыча станет невозможной, а связь между планетами прервется. Проклятие! Какая же ужасная катастрофа должна разразиться на нашей бедной Тосконе? А может, мы все зря паникуем, подгоняем факты под свои предположения? Может быть. В это очень хочется верить. Но, похоже, даже экипаж Кантона о чем-то догадывается. Их командир упорно связывается с управлением полетами, пытаясь узнать новый курс. Маора им просто осточертела. Там, так же как и на Алане, дошло дело до провокации. Обеим планетам необходим хотя бы один целый космический корабль, а потому в средствах они не стесняются. Господи, а ведь люди, живущие там, наши дальние родственники. Как странно порой и глупо устроен человек. Главный дежурный Том Лайн. Первый день 9 декады 3126 года. В 15.00 стартовал Кантон-31, курс в район Клона. Груз точно неизвестен. Предъявлен табель секретности первой категории. Как это ни удивительно, но капитану Милану удалось убедить свое начальство. Впрочем, надо признать, оно не особенно и сопротивлялось. Выслушав просьбу командира, ему приказали ждать, а через сутки дали утвердительный ответ. В последние полгода в нашем ведомстве все делается наоборот, вопреки правилам и инструкциям. Дежурные космодромов, люди, которые должны знать все, не знают почти ничего. Ни командиры кораблей, ни служба безопасности, ни пассажиры даже не пытаются нам что-то объяснить. Я уже 10 лет служу на Звездном, за это время его предъявляли от силы пару раз. Теперь же каждый второй корабль, уходящий с космодрома, имеет такой табель. Его показали даже асканийцы. По-моему, вся планета сошла с ума. Лайн не хочет в это верить. Идеалист. Сегодня на Кантоне-31 улетела группа ученых по системам вооружения. Треть из них мне хорошо знакома. Когда-то учились вместе. Ни один из этих парней не проронил ни слова. А как они смотрели на меня, словно на покойника. Это было не прощание с планетой, это были похороны. Без сомнения, нас всех ждет что-то ужасное. Бегство с Оливии продолжается прежними темпами. Главный дежурный Крис Евола.